продолжаем прямые включения с московского рейва Gatecrasher здесь на Dynamit FM. Я Пимена вместе с вами в прямом эфире. Сразу же после Лероя Торхилла из группы Prodigy. Своей прекрасной музыкой нас радует Дэйв Дрезден из проекта Габриэля Дрезден. И сразу же после него мы ожидаем Motorcycle и живое выступление с их великолепным хитом под названием As The Rush Comes, который наверняка знают все клаберы. Делайте погромче ваше радио, если вы еще не слушаете его максимально громко. И скажите большое спасибо радио Dynamit FM за то, что мы доносим до вас эти прекрасные звуки настоящего рейва. We'll be right back. участник международного танцевального фестиваля Gatecrasher, проект Gabriel and Dresden в США. We'll be right back. международный танцевальный фестиваль Gatecrasher. Прямая трансляция. We'll be right back.

Внимание, внимание, еще одно великолепное сообщение отсюда, с фестиваля Gatecrasher. Я Пименов здесь вместе с вами. Я остаюсь вот уже 8-9. Никто не знает, сколько часов я уже здесь, но я здесь буду до конца. По-прежнему на сцене Дэйв Дрезден из проекта Габриэль Дрезден, и мы ожидаем Motorcycle. Несколько минут назад произошла техническая накладка, которые всегда бывают во время прямого эфира. И наверняка вы все услышали о том, что на сцене диджей Ник Райли. Это абсолютная неправда. Ник Райли ожидается сразу же после Ферри Корстена, а это будет в 4 часа утра. приключения к фестивалю Gatecrasher. Настоящий фестиваль Gatecrasher здесь, в прямом эфире на Dynamite FM. Я Пименов, все еще вместе с вами. У нас есть небольшие технические проблемы, которые мы пытаемся решить прямо сейчас. Но напомню, что это абсолютно прямой эфир. И мы передаем эти данные прямо в студию Dynamite FM с новой площадки клуба Gaudi. Все, абсолютно все рейверы, которые собрались здесь, а их количество уже невозможно посчитать, ожидают проект Motorcycle. Надеюсь, что все мы дождемся их живого выступления, которое состоится буквально в ближайшее время. И потом, конечно же, Ферри Корстен, повелитель голландского звука. Все это в абсолютно прямом эфире. Впервые в России Dynamite FM транслирует для вас рейв. Самый что ни на есть рейв на самом лучшем танцевальном радио. Я Пименов остаюсь...